под оглушительный грохот пушечных салютов и протяжные напевы православных молебнов. Император Николай, считая себя продолжателем дела Петра, претендует на звание возродителя русского флота. Он решил щегольнуть перед представителями иностранных держав своей эскадрой и устроил смотр своим кораблям в назидание морским державам Запада. Особый церемониал, разработанный самим царем, определял сложный обряд проведения старинной английской галеры мимо нового русского флота, выстроенного на Кронштадтском рейде. «Друг мой, это не морской парад, это военная демонстрация», — говорил мне Барант, пока посольская карета мчала нас по Петерговскому шоссе. Протест Франции и Англии против узурпаторского Ункиар-Скелесского трактата, закрывшего нам Дарданеллы, не перестает тревожить императора Николая. Он прекрасно понимает, что союз морских держав против континентального блока России, Австрии и Пруссии чреват для него великими угрозами и, кто знает, может быть гибельными разгромами. Недаром ему мерещится, что Пальмерстон мечтает сжечь Кронштадт. Отсюда его тщеславная и наивная попытка превратить свою страну в великую морскую державу и перещеголять английскую эскадру количеством и боеспособностью своих вымпелов. Сегодня он собирается поразить нас мощью своего военного флота, призванного расстроить коварные планы западных кабинетов. Посмотрим же, какие силы готовы отразить Соединенную флотилию Франции, Англии, Испании и Португалии. Аллеями Петерговского парка, мимо гротов и водоемов, под взглядом золотых тритонов и бронзовых гладиаторов, вспоминая на каждом шагу стройные и вычурные сады Ленотра, неторопливо сошли мы по Монплезирской террасе к пристани. Перед нами на взморье вытянулась целая флотилия, готовая к отплытию. Впереди придворных яхт стоял под кайзерфлагом на грот-мачте царский пироскаф и Жора. К нему направились шлюпки с министрами-посланниками и высшими чинами двора. Члены посольских свит, придворные, представители петербургского света, были приняты на борт соседнего судна «Александрия». По разукрашенному трапу я поднялся на палубу вместе с советниками и секретарями петербургских миссий. На скамьях и креслах кормовой площадки расположилось под парусиновым тентом обычное общество петербургских дворцов и гостиных. Вяземский, Бетанкур, Политика с женою. Мой друг Жорж де Гекерн, отец его находился на палубе царской Ижоры. Старуха Загряжская под грудой мантилей и шалей, на этот раз в сопровождении всех трех своих племянниц. Госпожа Пушкина снова застенчиво озаряла своим победоносным ликом придворный круг. Мне показалось, что лицо ее чуть заметно преобразилось. Оно было так же спокойно и величественно, но стало живее и человечнее. Какое-то еле уловимое выражение сердечного волнения неожиданно согревало ее рассеянный взгляд и бесстрастную улыбку.